Глава третья. «Ты сейчас куда?» Катя смачно затягивается сигаретой. «Не хочешь по центру прогуляться? Погодка, кайф. Домой идти вообще не хочется». «Не могу сегодня». Я машинально оглядываюсь, словно смогу разглядеть машину Севера сквозь глухую стену, отделяющую задний двор от парковки. «У меня встреча». Поплотнее запахнув куртку, жадно вдыхаю табачный дым. Говорят, никотин успокаивает нервы, что мне сейчас бы не помешало. Тело буквально звенит от ожиданий и напряжения. «Свидание, может?» Катя озорно щурится. «Ты как будто волнуешься. Эх, я бы с такой внешностью, как у тебя, каждый день с новым мужиком тусила». «Встреча по делу». С нажимом повторяю я, игнорируя комплимент. Из-за стены раздается шорох шин, так что приходится попрощаться. Вид знакомого внедорожника со включенными фарами вызывает непрошенные воспоминания. Как я, еще наивная и не познавшая унижений, ныряю в салон и там, плавясь под насмешливым взглядом Севера, изо всех сил стараюсь сделать вид, что совсем в него не влюблена. Дернув дверь и намеренно не глядя на водителя, занимаю пассажирское кресло. Ногу перебрасываю на ногу, сумку ставлю на колени. «Я тебя слушаю». «Вот так сразу? Неужели совсем не соскучилась?» Скрипнув зубами, заставляю себя развернуться. «Ты издеваешься?» Север, сощурившись, разглядывает меня. «А ты резкая, дерзкая!» Приму за комплимент. Парирую я и, не удержавшись, отвожу взгляд. Слишком уж пристально он смотрит. «Говори побыстрее, в чем дело. Я не болтать с тобой пришла». «А я вот соскучился». Его лицо пересекает кривая улыбка. «Адрес свой говори. Отвезу, пока разговариваем». Я машинально впиваюсь ногтями в сумку. Какой же ублюдок. Делает вид, будто ничего не случилось. Всерьез полагает, что я покажу место, где живу? Даже не подумаю. Спросил из вежливости. Усмехнувшись, Север переключает рычаг передач. И машина трогается с места. «Ну, а как вообще поживаешь?» Я растерянно кручу головой, глядя, как вывеска с названием кафе все сильнее удаляется. «И что мне теперь делать? Закричать, чтобы остановил? Куда ты меня везешь?» «К тебе». «Перестань так нервничать. Ты же в курсе, что я не насильник». Мне требуется не меньше минуты, чтобы осознать услышанное. Север знает, где я живу. Сомнений в этом нет, так как он едет в единственно правильном направлении. «Раз ты не настроена на общение, перейду к делу». Он расслабленно вращает руль. «Район для работы и проживания ты выбрала паршивый, так что рекомендую как можно скорее его сменить». То, что Север, кажется, считает, что его советы что-то для меня значат, вызывает всплеск негодования, которое я маскирую издевательским смешком. А может, мне лучше сразу из города уехать? Или сменить страну? Это лишнее. Его голос остается серьезным. По поводу района, собственно, те, в которые не стоит соваться, всего два. Я никуда не собираюсь съезжать. Чеканю я. Он же понятия не имеет, чего мне стоило арендовать эту квартиру. И как сложно было к ней привыкнуть. Снова перевозить вещи, снова знакомиться с новой соседкой. Нет уже. Ни за что. Тебе придется. Тон Севера становится жестким и суровым. Иначе те двое будут наведываться каждый день. И ничем хорошим это не закончится. Твой район не подконтрольная мне территория. Понимаешь, о чем я? У меня голова идет кругом. То есть мне не показалось, и те двое действительно пришли за мной? А притихли они, потому что заметили Севера? Что вообще все это значит? Работу тоже придется бросить. Продолжает он. Вернее, найти что-то новое. Я не согласна. Слушай сюда. Взгляд Севера хлещет меня по лицу. С тех пор, как стало известно, что твой отец выходит на свободу, на тебя официально открыта охота. Я не могу сутками здесь торчать. Дела имеются. Поэтому сегодня же собираешь вещи и до завтра переезжаешь. Все поняла? Папу освободят? Растерянно переспрашиваю я, глядя перед собой. Но как? Ему же еще несколько лет сидеть оставалось. Так ты не в курсе. Север оценивает мое лицо, словно желая удостовериться, что я не вру. Прошение уже подписано. Выйдет примерно через месяц.